в пакете которой Сорвиголова привез Кронье, вместе с другими документами находилось письмо Жюбера, где генерал давал Кронье несколько советов в связи с новой военной ситуацией. «Остерегайтесь старого Боба, как самого дьявола», — писал Жюбер. «Говорят, он задумал что-то новое. Это искуснейший стратег. Он строит все на маневре, избегает лобовых атак. Боюсь, что нас ожидают обходные движения широким фронтом, которые он в силах осуществить благодаря чудовищному количеству своих солдат». Кронье горделиво взглянул на действительно грозные укрепления, возведенные бурами против лорда Митуэна, тихо как бы про себя проговорил: «За такими стенами я не боюсь никого и ничего. Даже обходного движения, мысль о котором преследует Жюбера. Робертс такой же английский генерал, как и все прочие генералы, с которыми мне приходилось иметь дело. На обходное движение он не решится». Кронье совершил двойную ошибку. Во-первых, Робертс, прирожденный солдат, обязанный возвышением исключительно своему таланту полководца, не был таким же английским генералом, как и все прочие. Во-вторых, он решился. Все произошло без лишнего шума и треска, без ненужной болтовни и бряцанья оружием. По возвращении в лагерь Кронье Сорвиголова снова впрягся в тяжелую службу разведчика. Теперь он служил под командой полковника Вильбоа Морей, выполняя эту опасную работу с обычной своей находчивостью и усердием. Он набрал отряд в 20 молодых людей, таких же смелых и ловких, как он сам. В их числе находился, конечно, и Поль Поттер. Фанфан был его лейтенантом. С невероятной отвагой, но и с неслыханной для таких юнцов осторожностью, молокососы предпринимали дальние объезды по всему фронту Кронье и возвращались всегда с целым коробом важных военных сведений. 14 февраля Сорвиголова примчался во весь опор сообщить своему полковнику, что английские войска заняли Коффи-Фонтейн. Сообщение это было настолько серьезно, что Вильбоа Морей решил проверить его лично. Он отправился один и вернулся страшно взволнованный. Сорвиголова не ошибся. Полковник немедленно известил о случившемся Кронье. Последний спокойно ответил, что все это вполне вероятно, но нет никаких причин волноваться. Однако Вильбоа Морей, обладавший непогрешимой проницательностью питомца современной военной школы, чувствовал, что это событие является лишь одной из частей широкого обходного движения. На следующий день полковник, еще более озабоченный, чем накануне, снова поскакал в направлении Коффи-Фонтейна. На этот раз в сопровождении австрийского офицера графа Штернберга. Не доехав до Коффи-Фонтейна, они остановились. Там шло сражение. Гремели пушки. Один раненый английский солдат уверял, что сюда подходит лорд Китченер с 15-тысячной армией. Оба офицера видели, как вдали прошло несколько английских полков. Иностранные офицеры помчались в Магерсфонтейн поставить в известность об этом Кронье. Но генерал выслушал их равнодушно и, пожав плечами, ответил: «Да нет же, господа, вы ошиблись, какое там обходное движение? Его нет и не может быть». Даже очень крупные силы не решились бы на столь рискованную операцию.